Хочешь процветать? Не экономь на себе. Дорогие, мы все хотим жить в процветании и изобилии, и это относится ко всем сферам нашей жизни. Мы хотим видеть себя процветающими в работе, в здоровье, в семье. И нам важно осознать, что любовь, радость, наслаждение жизнью — это те ресурсы, которые открывают для нас энергию изобилия и процветания. Это те ресурсы, которые позволяют нам сотворять лучшую версию нашего желаемого будущего. Самая первая мысль, которую я хочу озвучить, такова. Друзья, ежедневно, ежечасно, ежесекундно мы помещены в изобилие. Мы окружены возможностями, окружены успехом. Но из-за неправильного воспитания, из-за негативного мышления, из-за каких-то там коммунистических парадигм мы сами себя отрезаем от этого. Из-за неуверенности, из-за страха мы перекрываем этот канал. И сегодня я вам покажу энергетические причины того, как мы перекрываем себе изобилие и процветание. Дорогие, мы перекрываем себе канал изобилия, когда начинаем осознанно экономить на себе. Чтобы понять этот принцип, я хочу вам объяснить такой эзотерический закон. У каждой души, которая воплощается в этот мир, есть индивидуальные задачи и есть две универсальные задачи, которые стоят перед каждой душой. И первая задача души — общая. Она проявляется здесь, чтобы эволюционировать и проходить уроки. А вторая задача души, которая присуща всем людям, знаете какая? Познавать мир. То есть наша душа приходит сюда, чтобы эволюционировать и проходить уроки. Но основная ее цель — познавать мир. Душа приходит познавать себя, наслаждаясь, радуясь, любя себя и окружающих. Вы слышите меня? Вы приходите сюда познавать мир через наслаждение, через радость, через любовь к себе и окружающим, через раскрытие себя. Будьте внимательны. Энергия изобилия дается вам, чтобы вы наслаждались жизнью, чтобы вы наслаждались и любили себя. А что происходит, когда ты жалеешь деньги на себя? Ты совершаешь преступление против энергии денег. Вселенная выделяет тебе ресурсы. Это замысел Бога. Это замысел Всевышнего. Он дает тебе эту энергию изобилия для наслаждения, не для мучения. Для наслаждения, для радости, для любви к себе. Чтобы ты проживал этот опыт. И он дает тебе эти ресурсы сегодня. А что вы делаете? И это чаще всего происходит у женщин. Она идет на рынок или в магазин, она купит что-то мужу, она купит маме, она купит детям, а на себя жалко, потому что она распоряжается бюджетом. Дорогая, ты преступница против законов Вселенной. Ты забываешь, что эти ресурсы выделяются, чтобы ты баловала себя, заботилась о себе и наслаждалась сама. Как это происходит? Ты пошла по магазинам, ты пошла по рынку. И вдруг ты увидела тирамису за 250 рублей, например, и капучино за 150. И ты в голове посчитала: «Да, я хочу это вкусное тирамису. Да, я хочу это хорошее капучино». И ты сложила в голове 400 рублей. Нет, это дорого. Но твоя душа просит, твое тело просит, твои эмоции просят капучино и тирамису. А ты размышляешь: «Я сейчас зайду в Пятерочку, куплю себе казинаки за 60 рублей и кофе 3 в одном за 19 рублей. Итого 79 рублей. И я сэкономлю». Дорогие, смотрите. Вам выделяются ресурсы для наслаждения. Вселенная хочет, чтобы ты пила это капучино, и у тебя мурашки от удовольствия пошли. Понимаете, в чем замысел Бога? Вселенная дает тебе ресурсы, чтобы ты пила это капучино, ела этот тирамису, или кто больше любит чизкейк. Чтобы у тебя мурашки пошли, сладкая волна пошла по телу, бабочки в животе начали летать. Чтобы у тебя пальцы на ногах в обратную сторону от удовольствия начали заворачиваться. Вот для этого тебе эти ресурсы даны. Не умрут твои дети, если ты тирамису съешь. И твой муж не умрет. Посмотри на него, посмотри на него. Он не похож на голодающих детей Поволжья. А мама твоя пережила и Горбачева, и Брежнева, и она не умрет. Никто не умрет. И кошка твоя не умрет, стройнее станет. Но ты берешь дешевые казинаки и кофе 3 в одном и экономишь на себе. И что происходит, дорогие друзья, в тонком мире? Тебе давались ресурсы, чтобы ты получала удовольствие, а ты берешь халву и дешевый кофе 3 в одном, и ты не получаешь удовольствия. потому что от дешевой халвы и кофе три в одном не получишь удовольствия. Ты не получаешь радости особой, купив эту халву по скидке. От этой халвы, кроме жира и беды, никакой пользы не будет. Теперь вопрос не в бровь, а в глаз. Если бы ты была тем лицом, которое во Вселенной распределяет ресурсы, и столкнулась с такой ситуацией. Представь себе, ты выделяешь этому человеку. Вот тебе на сегодня столько ресурсов, вот тебе на сегодня столько энергии, вот тебе на наслаждение, а он экономит. Вопрос. Что бы ты делала? Тебе дают целевые ресурсы. Тебе дают целевое изобилие для наслаждения, удовольствия, любви к себе. А если ты себе это не позволяешь? Дорогие, знаете, что происходит? Когда ты себе не позволяешь, когда ты экономишь на себе, энергия денег обижается на тебя. Потому что ты не использовал их по назначению. Ты преступница. Ты преступник. И деньги перетекают к тем людям, которые не привыкли на себе экономить. Когда ты экономишь на себе постоянно, когда не радуешь себя, не балуешь, не наслаждаешься, не нежишь себя, когда ты как робот живешь без радости, без удовольствия, без эмоций, без счастья, без мурашек, без бабочек, то деньги, изобилие перетекают к тем людям, которые на себе не экономят. И чем больше они на себе не экономят, тем больше им приходит. И это первый принцип, почему мы перекрываем себе изобилие. Это я называю хронической экономией на себе. Друзья, я адекватный человек. Иногда мы все экономим, но есть люди, которые постоянно на себе экономят. Я говорю об экономии на себе как о стиле жизни, и это первая причина, которая перекрывает наш поток изобилия и процветания.